Он был слепым. Великий проповедник Беда. И поводырь мальчишка, однажды до смерти устав бродить в пустыне, остановился здесь, у невысоких скал. «Вот, наконец, тебе и люди», — он старику солгал. «Теперь ты можешь говорить им свое слово, но только побыстрей. Уже заходит солнце, они устали за день, а им еще и в храм идти, просить у Бога хлеба и защиты». И как струна натянутая стал вдруг Беда. Он, духом возмутясь, оборотясь к камням, заговорил: «Пока добро, на Бога уповая, бьет лбом своим в пороги храмов, зло в это время забивает гвозди в ладони их богов. Безумный мир, прислушайся, разве не слышен стук? Если живешь ты только для себя, спроси себя, кому же нужен ты? А если все-таки кому-то нужен, то встань немедля и пойди, и оботри своим подолом слезу невинного и заслони его собой перед стрелой. Прислушайся, разве не слышен стон? Не уповай, добро, на Бога, но рясу, не сопротивление злу, смени на звонкую кольчугу, и как из ножен золотых ты вытащи сердце меч и закали в борьбе. Земле сейчас, как никогда, нужны герои. Идет Армагеддон со злом. Последний бой, как страшный суд. Ты с кем? Прислушайся! Разве не слышен зов? Кто же зовет тебя? Добро или зло? Добро! Загрохотало эхо в скалах. И мы готовы встать крепостной стеною перед летящей в него стрелой. Он был слепым, великий проповедник Беда, но видел все. Когда-то эти камни, подумал он, сказали мне чуть слышное «Аминь». Но сегодня я их, пожалуй, уже сдвинул с места. Прислушайся, разве не слышен шаг? Я прочла эскиз картине Николая Рериха «Беда, проповедник».